Шейх Усаймин, рахима Аллах, говорит по поводу ан-насиха лир-расуль, искреннее отношение к посланнику, такуну биумурин минха. То есть проявление искреннего отношения насиха к посланнику Аллаха Саласа бывает следующих видов. Первое. Аляуль таджриду мутабаати ляху. Уан ля таттабиа гайра. Таджриду мутабаати ляху, то есть имеется в виду последование только за ним, саллаллаху алейхиссалям. И то, что нельзя следовать за кем-то в религии, кроме как за ним, саллаллаху алейхиссалям. Асани алиману. Вот опять же мы говорим же в религии, почему вот приходит человек и говорит, даже если условно согласиться, допустим, например, что беда бывает хороший и плохой. Ну давай хорошо, условно согласимся. Давай, ладно. Условно согласимся, что беда бывает хороший и плохой. Давай, скажи мне, назови, какой хороший бедат. И приходит тебе человек, говорит, вот маулид хороший бедат. А что в этом хорошего? Вот я, как личность, считаю, что в этом ничего хорошего нет. А тебе приходит человек, говорит, нет, он хороший. А как он хороший? Что в нем хорошего? Да нет, он хороший. Я говорю, да нет, он плохой. Да нет, он хороший. Да нет, он плохой. Почему он хороший, почему плохой? Ну, потому что, я говорю, давай вот чисто логически. У нас, баракалуфикум, нету ни одного достоверного источника, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился в 12-й рабе Асань. Или рабе Лау. Что нету ни одного достоверного источника, где было бы упомянуто, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился именно в эту дату, которую вы справляете маулид. Однако в достоверных источниках книги Сиры и в других книгах истории приводится, что именно в эту дату он скончался. По сути дела, вы празднуете кончину пророка Саласа, поэтому мне это не нравится. Как вы так умер, такой великий пророк, а вы это празднуете? То есть я говорю, я как будто бы условно соглашаюсь с тобой, что да, маулид неплохо справляет, но вот именно справляет ее 12, я считаю плохим бедатом. Ты говоришь, нет, хороший, нет, плохой и так далее. Так почему мы должны давать предпочтение твоему мнению над моим? Давай как-то этот вопрос решим. Давай кого-то возьмем судьей. Кого возьмем судьей? Всевышний Аллах говорит, фаинтанзату филям. Если вы в чем-то спорите, фарду ля ла его расуль. Верните это к Аллаху и посланнику. Ин кунтум ту минуна билляхи ва льюмил ахир. Если вы верите в Аллаха и судный день. Веришь в Аллаха? Да, верю. В судный день веришь? Давай возьмем Аллаха и его посланника судьей между нами. И посмотрим. Аллах приказал в Коране справлять маулид? Нет. Пророк саллаллаху приказал маулид справлять? Нет. Значит, истина на моей стороне. Поэтому маулид не является хорошим бедатом. Другой какой-нибудь хороший бедат, скажи, бой будет он перечислять и так далее. Вот таким образом мы с ним будем разговаривать. Это если условно с ним согласиться. Поэтому шейх говорит, что первое таджрида мутаба аляху. То, что я когда говорю, ля илля ла мухаммадун, расулюлла. Аллах мне не сказал, что ты посланник Аллаха, а сказал, что Мухаммад посланник Аллаха. Аллах меня создал для поклонения. Ты меня создал или Аллах меня создал? Аллах меня создал. Аллах меня создал для поклонения и послал Мухаммада ибн Абдилля аль-Кураши, Мухаммада ибн Абдилля Курашита, саллаллаху алейхи салям, чтобы научить, как поклоняться. Или тебя послал ко мне, чтобы ты меня научил, как поклоняться. Любой верующий человек скажет, конечно, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, вот поэтому я буду поклоняться Аллаху субханаху, так как это приказал он мне. Также из тех вещей, баракалуфикум, братья, который упоминается при опровержении этим людям, приходит тебе какой-то человек и говорит, беда бывает хороший и плохой. Ну давай опять условно с тобой согласимся. Условно с тобой согласимся. Ты говоришь, что беда бывает хороший и плохой. Хорошо, бывает беда хороший и плохой. Ты считаешь вот это дело хорошим. Ты считаешь это дело хорошим. Сунной. Хорошей сунной. А я считаю, то есть справлять маулид хорошей сунной. А я считаю, что сунной является не справлять маулид. Почему? Потому что баракалуфикум уляма говорят, что если пророк была причина что-то делать во время пророка саллаллаху алейхи вассалям, была нужда и была возможность что-то делать во время пророка саллаллаху алейхи вассалям, и этого не делать, это является сунной не делать этого. Понял, да? Пророк саллаллаху алейхи вассалям родился и 40 лет не был пророком. После этого 23 года он находится среди общины. 23 день рождения у него проходит. Правильно? Есть нужда день рождения справлять? Ну, по заявлению тех, кто говорит, что маулид надо справлять, есть. Есть возможность. Есть. Пророк саллаллаху алейхи вассалям же справлялся быть. Пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда женился же, накрывал же стол. Абдур-Рахман ибн Ауфу сказал: «Аули моля убиша, сделай валиму хотя бы одним барашком». Также пророк Саусам, когда женился на Софии, даже у него не было возможности зарезать барана, он куртом сухим творогом накормил людей. То есть такую валиму справил. Баракаллаху фикум. Саллаллаху алейхи вассалям. И вот я говорю, сунна не справлять маулид. Ты говоришь, сунна справлять маулид. Хорошо, между нами разногласия. Мы мусульмане, Аллах нам приказал любить друг друга и так далее. Давай я задам тебе такой вопрос. Если я не буду справлять маулид, я грех возьму или нет? Будучи убежденным в том, что сунна не справлять маулид. Потому что пророк сам мог справлять, не справлял. Оставил, значит, сунна оставление маулид. Если я не справлю маулид, вот я не вышел в мечеть, на праздниках не участвовал, в ладоши не хлопал, не танцевал, шарики не надувал, салют не пускал, пирожки не кушал. На мне грех есть или нет? 100% любой из них скажет, на тебе греха нет. Хорошо. Теперь у меня к тебе встречный вопрос. Другой. А если ты справляешь маулид, говоря, что это хороший бидаат, есть же вероятность, хотя бы 1 к 99, что все-таки это не хороший бидаат. И я тебе уже пытался объяснить, что нету ни одного достоверного источника, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям родился в 12-й рабе, и то, что это было его день рождения. Но есть достоверный источник, что он именно умер в этот день, и получается, вы справляете день его кончины, саллаллаху алейхи ва саллям. А мне это задевает, мне это больно. Это то же самое, мне если дедушки моего... Кто-нибудь будет справлять день кончины? Пирожки накрывать, радоваться, шарики надувать, салют пускать. Мне же неприятно будет. Как его дедушка мой умер, и вот они радуются этому. А тут речь идет о ком? О посланнике Аллаха сам. Поэтому есть же хотя бы 1 к 99 вероятность, что все-таки это нехороший бедаат. Потому что пророк этого не делал. Пророк сам это оставил. Потом не все люди, не все мусульмане согласны, что это хорошая беда. Есть те, кто говорят, что это плохая беда. И вот поэтому даже если условно согласиться, что беда бывает хорошая и плохой, если я оставлю, это же безопаснее для моей религии, правильно же? То есть я, иншаллах, 100% греха не возьму. Но если ты его справляешь, есть вероятность, что ты возьмешь грех, баракаллаху фик. Понятно, да, этот вопрос? Чтобы вы знали, как с ними разговаривать. Прошу Всевышнего Аллаха Субхану Тааля очистить нашу религию в наших краях и в других мусульманских странах от ширка большого и малого и от новшеств. Амин. Дальше шейх Усаймин рахима Аллаху Тааля говорит: «Из насиха посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям алиман бианнаху расулуллахи хаккан, верил в то, что он действительно посланник Аллаха. Ля ягзиб, он не лжет, ва ля югзаб, и его во лжи не обвиняет. Фахуа Расулюн Садик, он маздук, он посланник правдивый, тот, кому верят, или тот, кому следует верить». Ас-салис, третье, вид проявления насиха посланнику Аллаху саллаллаху алейхи ва саллям, антумина, бикулли махбара бихи мин аль-ахбар аль-мадия валь-хадра валь-мустагбаля. Верить то, во все то, что сообщил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, из сообщений о том, что было раньше, о том, что происходило в его время, или о том, что будет в будущем. Раби четвертый, антамта филямра, выполнять его приказ, является проявлением насиха к нему. Аль-хамис, антачтани банахьяу, сторониться его запретов, саллаллаху алейхи вассалям. Шестое, антазуббан шариати, защищать его религию, защищать его шариат. Седьмой, антаатакида анна маджа ан расуллай саллаллаху алейхи салям фахуа камаджа аниллахи тааля филизумил амали би. Быть убежденным в том, что то, что пришло от посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, ничем не отличается от того, что пришло от Всевышнего Аллаха субхана тааля, то есть в практическом вопросе. То, что как надо выполнять то, что пришло в Коране, также надо выполнять то, что пришло в Сунне. لِأَنَّ مَثَابَةَ فِي سُنَّ فَهُوَ الَّذِي فَهُوَ كَالَّذِي جَاءَ فِي الْقُرْآنِ. Потому что то, что пришло в Сунне, это подобно тому, что пришло в Коране. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Я и уллядина аману». А ты Аллаху, а ты Расуле, о те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику. Самин, восьмой, нусрату Набии саллаллаху алейхи салям. Восьмой, нусрату Набии саллаллаху алейхи салям, инкана хайен фамаагу ва иля джамбихи. Поддержка пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, если он живой, то быть вместе с ним и рядом с ним. Уэнкана майтан фанасрату суннати, если же он умер, саллаллаху алейхи ва саллям, как это сейчас, то поддержать оказать помощь его сунне, саллаллаху алейхи вассалям. Альхамдулиллахи раббил алямин, вассаляту вассаляму наббина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби вассалям амма. Дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ва ля имматиль муслимин ва амматиль». И также религия – это искреннее отношение к правителям мусульман и их общим массам. Перед тем, как начать читать слова шейх Салиха, или продолжить читать слова шейх Салиха, прочитаем слова шейха Мухаммад ибн Салих Аль-Усаймин рахималлаху та'аля. Шейх Усаймин рахималлаху та'аля говорит: «Аля имматуль муслимина синфан мина нас». Правители мусульман или имамы мусульман – это две категории людей. «Аля уля уляма» – первый – это кто? Ученые. Аль-мураду бихим аль-уляма ар-рабаниюн аль-лавина варису набия саллаллаху алейхи вассаляма ильман ва ибадатан варису набия саллаллаху вассаляма ильман ва ибадатан ва ахляпан ва даватан. То есть под учеными подразумеваются ученые воспитатели, которые унаследовали у пророка саллаллаху алейхи вассалям знания, поклонение, нравы и призыв. Ва гауляй гум улюль амри хакикатан. Они и есть настоящие правители, то есть обладатели власти по-настоящему. Улянна гауляй юбашируна л'амма, потому что эти люди напрямую общаются с людьми, с общими массами людей. Ва юбашируна л'умара, и также многие из них общаются напрямую с кем? С правителями. Ва юбайинуна дин Аллах, ва ядуна илля, и разъясняют религию Аллаха субхана ва тааля и призывают к ней. Аф-фани, второй вид обладателей имамов мусульман, минаиматель муслимин аль-умара, аль-мунафидуна ли шариатилля. Это правители, которые воплощают шариат Всевышнего Аллаха. Валихада накуля аль-уляма мубайинун. Поэтому мы говорим, что ученые – это разъясняющие. То есть ученые – они разъясняющие. Валь-умара мунафидун. А правители – они воплощающие. То есть ученые разъясняют, а эти воплощают, внедряют. Яджибу алейхим ан юнаффизу шариат Аллахи азза ва джалля фи анфусихим. Они обязаны воплотить в себе шариат ва фи ибадиллях, и также в рабах Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Ва насиха лил уляма такуну би умурин минха. Что касается искреннего отношения, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал же искреннее отношение к имаму мусульман, то есть мы сказали, что имам мусульман — это правитель и ученый. Что касается искреннего отношения к ученому, то к этому относится аль-ауль, во-первых, махаббатухум, любовь к ним. Лянака и далям тухиб ахадан фаиннака лянта тасаби. Потому что если ты кого-то не любишь, то ты не будешь стараться быть похожим на него и не будешь следовать за ним. Не будешь следовать за ним. Афани баунатухум ва мусаадатухум фи баяни аль-хак. Оказание помощи им в разъяснении истины. Фа тунширу кутубахум бильвасайль аль-аламия аль-мутанаввия аллати тахталифу фи кулли заман ва макан. Ты распространяешь, допустим, как пример, книги во всех возможных средствах информации в зависимости во все времена и в разных местах. То есть книги, записи, баракаллаху фикум, лекции, сайты, ссылки и так далее и тому подобное. Это относится к чему? К проявлению искренности к ученым. Ас-салис азабу ана арадихим. Третье, очень важно защищать их честь. Бимана анля тукирра ахадан аля гайбатим. То есть никогда не позволяй никому делать гиба на них. Валюкуфи арадим, и обсуждать их честь. Вайза насаба нусиба иля ахадин аль уляма раббаниина шай юстан карфа алейка антаттахиза хадил марахиль. И если кому-то из ученых, можно так сказать, талибат аль ильм, требующий знаний, приписывают какую-то порицаемую вещь, то шейх Усаймин говорит, ты должен последовать по таким шагам, то есть такие степени пройти. Какие? Аль-Мархалитуль-Уля, первое. Ан-та-та-саббата мин низбати иляй. То есть проверить, действительно ли, правда ли то, что ему это приписывает. Правда ли то, что ему приписывают. Факам мин ашьяй нусибат иля алимуху кавиб. Как много вещей, которые приписывают знающему человеку, на самом деле эта вещь является ложью. Фалябудда на такат, поэтому мы обязательно должны проверить. Файза таккат минизбатиль калями иляхи фантакля мархаль тисани. Если ты проверишь и удостоверишься, что действительно эти слова он сказал, или этот поступок совершил, тогда переходи ко второй степени. То есть опять же не торопись порицать, не торопись обсуждать. Мархаль тусани антатаммаль хальхаза махалью интикат амля. Является ли это причиной для порицание или нет. То есть вот этот поступок, второй, да, вторая мархаля, вторая степень, Когда ты узнал, что действительно некий поступок или некоторое действие приписали ученому, не торопись, а задумайся, является ли то, что ему приписали, на самом деле нечто порицаемым или нет. Потому что вначале человеку на первый взгляд может показаться, что эти слова порицаемы. А если же он задумается, то поймет, что это является истиной. Поэтому мы должны задуматься и посмотреть, действительно ли эти слова являются порицаемыми или нет. То есть задуматься не просто сидеть думать, в смысле ищи, спрашивай, узнавай и так далее и тому подобное. Может быть, это мнение, о котором ты не знаешь. Может быть, на это есть достоверный хадис, о котором ты не знаешь. Может быть, баракаллаху фикум, в конечном счете ты знал о какой-то вещи и не знал, что в этом вопросе есть ихтиляф. Может быть, это из вопросов ичтихада, допустим, баракаллаху фикум. Алим сделал какой-то ичтихад, сказал в каких-то словах, а четкого довода нету на запрет этой вещи и так далее и тому подобное, баракаллаху фикум. Аль-мархалату салиса. Третье. То есть, если ты, во-первых, узнал, что действительно этот алим эти слова или талиб-аль-алим сказал, или этот поступок совершил. Во-вторых, ты задумался и подумал, что действительно этот вопрос является плохим, порицаемым, нет. И остановился на мнении, что это является действительно порицаемым поступком. Что третье надо делать? Мархальту Салиса шейх объясняет, «Иза табайяна анна гуляй саби мунтакит фаваджиб антазу бангу». Если ты поймешь, что это не порицаемые слова, то ты обязан его защищать. «Ватуншир хаза байна нас». «Я обязан это распространять среди людей». И разъясняет, что то, что этот алим сказал, что это действительно является истиной. Даже если он сказал что-то такое, на чем, то есть, чего люди не придерживаются, или все люди против этого. Аль-Мальхарату Рабия, четвертая степень. Из это байна ляка хасбараек. Хасабараек. Хасабараик, анна манусиба иляль алим, уасахат низбату иляйхи, ляйса бихак. Если ты действительно, до тебя дошло, или ты понял, что то, что приписано этому ученому, что действительно он это сказал, и то, что он сказал, не является истиной, фаваджиб антаттасаля бихазаль алим биль адабу вакар, то ты должен связаться с этим ученым, соблюдая этикет и соблюдая с почетом, то есть, чтобы ты проявлял почет к нему. Вот акуль, и сказать самиату анка кадова каза, я слышал от тебя, или слышал, что вам приписывают такие-то слова, или что вы сказали такие-то слова, или что вы совершили такой-то поступок. Ва ухиббу антубаин ли ваджа залик. Можно вы мне этот вопрос разъясните? То есть, почему вы это сказали, или почему вы это сделали? Лянака алиму мини, потому что ты алим ученый, а я не знающий человек. Файза табайяна ляка хаза, фаляка хаккуль мунакаша. Или есть файза байяна ля кахаза, если он тебе разъяснит, то у тебя есть право с ним подискутировать. Валякин би адаб, однако соблюдай этикет. Вахтирам, уважай его. Ватазимля, возвеличивай его. Бихаса би маканати, в соответствии с его положением. Вабихаса би майя леку бихи, в соответствии с тем, с чего он достоин. Это бараклауфикум, то есть шейх разъясняет, как надо поступать, а не как в наше время. Приходит какой-то сопляк, сын сопляка, выпускает какую-то запись про талиба аль-ильма, который 20 лет занимается призывом, или про алима, который 50-60 лет воспитывает общину и начинает что-то говорить. Потом собирается толпа других сопляков, детей сопляков, и начинает его обсуждать, предостерегать. Если ему кто-то и увидит, что кто-то ему салям дает, с ним говорит, начинает его бойкотировать. И так далее, и тому подобное. Все это ересь, все это сектантство, братья. Все это чревато огнем. Маншазза шаззафинар. Тот, кто отдаляется в огонь, баракулуфикам. И все это противоречит Курану и Сунне. Валлахи, на все их поступки, вот эти сектантские, нету никакого довода в Куране и Сунне, баракулуфикам. Ну, иншаллах, расчет на судный день. Наш расчет с ними в судный день. В судный день мы все встанем перед Господом миром. И иншаллах спросим, вот те джагли, те невежественные люди, которых они отвратили от знаний, от требующих знаний, от ученых, предостерегают ученых от требующих знаний, все эти люди в судный день встанут, и мы и скажем Всевышний Аллаху, Аллах, вот эти вот люди нас предостерегали от знаний и так далее, мы не требовали знаний и так далее. И те в аду будут. И те будут в аду. Валиязу билля. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Уман сана фил исламе суннатан сайя фалаху визу ва изру ман амиля". И тот, кто распространит в исламе скверную сунну, ему будет грех, и грех тех, кто последовал. Вот те сектанты, те еретики, которые пришли и внесли это новшество в русскоязычную среду, сказав о том, что следует предостерегать от требующих знаний Ахли Сунна, бойкотировать приверженцев Сунны, не разговаривать с теми, кто слушает и читает их приверженцев Сунны, «Валлахи это Сунна Тунсайя». Это скверный сун. И на ней будет грех, и грех всех тех, кто последует за ними до судного дня. Поэтому шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах, когда предостерегал от приверженцев нововведений, говорил, что если бы вы знали, сколько добра в моем предостережении к вам, я бы был вам любимец ваших родителей и детей. Почему? Потому что сейчас на вас грех. Но предостерегая от вас, люди, вы не понесете еще грехи, бремя грехов людей. То есть там, да, если на вас грех, допустим, ну заслужили вы в аду 100 лет, погорели. А то, что вы еще принесете грех людей, может вам еще 1000 или 100 тысяч лет добавится. Правильно? Людей-то сколько на земле, брат? Сколько людей на земле? То есть если сказать за то, что ты предостерегаешь от требующего знания, который говорит, что он привержен Сунне и следует Курану и Сунне. И, братья, очень важная разница, очень важно, чтобы меня правильно поняли. Есть разница между предостережением ошибки требующего знания Ахли Сунна и предостережением от него. Это две разницы. Обязательно надо предостерегать Баракалу фикум от ошибок. Но вот как здесь шейх Усаймин разъяснил. Какими путями? Потому что мы никогда не должны Баракалу, какой бы великий человек ни был, если он ошибается, даже если это сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Баракалу фикум, имам Малик сказал, «Кулли юхазу мин каули ва юрат». У любого принимаются слова и опровергаются, кроме того, кто похоронен в этой могиле. Есть разница между двумя вопросами. Никогда, если человек ошибается, молчать о его ошибке нельзя. Но делать это с адабом, с уважением, баракалуфикум, соответствующим требованиям религии ислам, баракалуфикум. И разница между другим предостережением от ученого, предостережением от требующего знания, баракалуфикум, которое следует Курану и Сунне в соответствии с пониманием праведных предшественников. Это абсолютно два разных вопроса. И то, о чем мы сейчас говорим, это предостережение требующего знания. Когда у нас баракаллаху фикум больше 100 миллионов русскоязычных мусульман, и приходит, мягко говорю, сопляк, сын сопляка, и так единиц на одной руке можно посчитать призывающих и начинает про них плохо говорить. Валлахи, валлахи, еще раз валлахи, братья, вы не представляете, какое великое преступление он совершает. Валлахи, если бы он завез бы 100 тонн героина, 100 тонн марихуаны, если бы он завел бы 100 тысяч проституток, и еще бы, и не знаю, что бы, и открыл бы 100 тысяч всяких порнографических сайтов, валлахи, 1% не равняется того зла, которое он делает, предостерегая от знания, от таухида и от сунны. 1% валлахи не делал. Валлахи, и в судный день, братья, вы это все увидите. Баракалуфикум. Поэтому от ошибок мы предостерегаем. От ошибок ученого, требующего знания, мы предостерегаем. Мы предостерегаем баракалуфикум, соблюдая ад. А от ученых, Ахли Сунна. То есть Ахли Сунна это кто? Те, кто следует Курану и Сунне в соответствии с пониманием праведных предшественников. От него мы не предостерегаем. Баракалуфикум. И молим Всевышнего Аллаха Субхану за этих людей, чтобы Всевышний Аллах Субхану хранил ученых наших. Чтобы Всевышний Аллах Субхану хранил требующих знаний. Чтобы они доносили религию до людей и спасали людей от ада. Баракаллаху фикум. Четвертый шейх Усаймин говорит, «Аннака иза райта минхум хата», то есть также из искреннего отношения к имаму мусульман, и из них ученый, «Если ты видишь ошибку с этой стороны, фаля таскут», не молчи, вот то, о чем я сейчас сказал. «Ватакуль газа аля мумини», скажи, «Этот шейх действительно знает больше меня». «Бальту накыш биль ада боль ахтирам». То есть ты должен был быть убежден, что он знает больше тебя. И поговори с ним, обсуди, подискутируй с ним, соблюдая этикет и воспитание. Аль-Хамис, то есть это четвертый мархаль, четвертое право алима на тебя. Пятое, баракалуфикум, антадуллюху маляхайри майя куну фидавати нас. Указывать им на то добро, которое связано с их призывом людей. Файзарайта газаль алим. Мухиббан ли нашри л'илм, вайтакалиму фи кулли макан, ватара наса, ятафакалюнаху, ваякулюна хаза асхаля алейна, кулля маджаляс накама юхаддис, фамина насихати ли хаза л'алим, антушира алейхи ан ля ятакалим илля фима юнасибуль макам. То есть указывать ученому на добро в его призыве. Допустим, ты увидишь какого-то алима, какого-то требующего знания, который распространяет знания. Где бы он ни садился, в каком бы месте, он начинает что-то рассказывать. И людям это тяжело. Они говорят, то есть он нас загрузил. То есть он нас загрузил, говорят. Где бы мы ни сели, он начинает что-то говорить. И поэтому и проявление искренности к этому ученому, сделать ему, то есть маленькое наставление, сказать, шейх, допустим, вы если где-то сидите, вы стараетесь говорить там, где есть, допустим, ну, польза, соответственно, это люди немножко тяжело им воспринимать ваши слова и так далее. «Ля такуль инни иза культу залика манааху минашрилим, манааху минашрилим». И не думай, что если ты ему подобное скажешь, то этим самым ты закроешь двери к распространению знаний. Бальгаза фильвак и минхиддали, на самом деле ты этим самым оберегаешь знания. Лянна нас и замалю, потому что люди, если утомятся, саиму устанут миналь алим от этого ученого о минхадиси. Устанут от его, от него, от самого и от его речей. И от его речей. То есть речь не только в том, что много говорит, о чем говорит, как много говорит, какие темы разбирает. И так далее. Иногда баракулуфику малиму тоже надо просто сидеть, допустим, или талибу аль-ильма с людьми, даже ни о чем не говорить. Просто посидеть, их послушать и так далее. Допустим, с ними куда-то в сафар выйти, с ними покушать, с ними попить и так далее. То есть, чтобы они тоже не напрягались постоянно. А то, где бы ни было, он и грузит. Так неправильно баракулуфику. Это что касается баракулуфику, искреннего отношения к кому? К ученым. Что касается искреннего отношения к умара, к правителям, шейха говорит... Что касается искреннего отношения к правителям, то она содержится в некоторых вещах. В следующих вещах. Первое. И атикаду имамати. Быть убежденным в том, что он является твой правителем. Во имратихи. То, что, как говорится, управление в их руках. Оман мата валяйся фиуну кибайятун мата мита тальджагили. И тот, кто умрет, будучи убежденным в том, что он не обязан подчиняться своему правителю, мусульманину, тот умирает смертью джагили. Оман таваля амраль муслимина валяу бильгалибати фагу имам. Тот, кто берет власть над мусульманами, даже если путем силы, то есть путем силы, либо, допустим, силой пришел к власти, либо, допустим, вопрос вот эти выборы, не выборы, новая система. Это не значит, что это узаконено в исламе. А то, что каким бы путем он ни пришел к власти, все, он становится твоим правителем. Каны мин курайши, ау мин гайри курайш. Будь он курайшитом или не курайшитом. Если к власти пришел, ты обязан ему подчиняться и должен быть убежден в том, что ты обязан ему подчиняться. Саня нашру махасини фирраие. То есть говорить об их благих поступках среди людей. Баракалуфикум. Есть разница между двумя вопросами. Говорить об их плохих поступках. И баракалуфикум говорить то, чего в них нет. То есть хвалить их за то, чего они не делали. Баракалуфикум. Понятно, да? То есть, допустим, скажем так, правитель построил мечеть в какой-то деревне. Мы говорим, да вознаградит Всевышний Аллах субханаху нашего правителя в такой-то, такой-то деревне по его приказу или же на его... То есть на его деньги была построена такая-то мечеть. Да вознаградит его Всевышний Аллах субханаху тааля. Это одно. Или же правитель построил мечеть и сказал, джазаллаху хайран, всю страну наполнил мечетями. Это же ложь. Это же ложь, валез, бля. Этого говорить нельзя. Поэтому есть разница между тем, чтобы хвалить его или говорить о его благих поступках, которые он действительно совершил, или же баракулуфикум лгать, превозвеличивать и приписывать ему того, чего он не делал. Почему надо нашему махасин фирайя? Почему надо говорить о его благих поступках? Лянна залика юадди ля махаббати наси лягум. Потому что это приведет к тому, что люди начинают его любить, начнут его любить. Вайза хаббахум нас, если правители, люди начнут любить правителей, сагулян кияду умбули авамирим, то они будут спокойно подчиняться ему. Салисам, третье. Имтисалю мамару биги ва манаху ангу. То есть из искреннего отношения к правителям мусульман, выполнять то, что они приказывают, и запрещать то, что они сторониться того, что они запретили. Единственное, если только не будет это грехом. То есть, если он тебе прикажет совершить что-то грешное, то ты не обязан подчиняться. Если он тебе запрещает то, что, допустим, является для тебя обязательным, то это грех же будет не выполнять, то ты, баракалуфикум, не обязан подчиняться. Потому что нет подчинения созданию в неподчинении создателю. И выполнять их приказы являются само по себе поклонением Всевышнему Аллаху Субхану Таалю. Валяйсат муджаррат сияса, а не просто политика. Это реально поклонение. Почему? Потому что Всевышний Аллах сказал, ва ты Аллах, ва ты Расуля, ва улиль амри минку. Поклоняйтесь Аллаху, поклоняйтесь пророку, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь пророку и представителям вас среди вас. Мы же говорили, что такое ибада поклонение. Исмуджамили кулима яхибу Аллаху ярда. Слово, объединяющее в себе все, что любит Аллах, и чем он доволен. Миналя хвали валя амали. Миналя хвали валя фали. Аль-кальби валь бадани. Будь это слова или дела, сердце или органов. И вот Аллах, когда и мы говорили баракулуфикум, когда в саляту сура разбирали, говорили, что как мы можем узнать, что Аллах что-то любит или чем-то доволен, если он это приказывает. Значит, Аллах, если приказал правителям подчиняться, значит, он это любит. Значит, это поклонение баракулуфикум, а не политика. Рабиан баракулуфикум ситру маайби. У нас есть джагилия такая. У людей, у некоторых мусульман джагилия, которые баракулуфикум называют подчинение правителям политикой. Который называет баракулуфикум благое отношение к жене подкаблучничеством. Братья Олиязу Билля, это страшные слова. Это запросто может попасть под слова Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Куля Билляхи, ва аяти, ва расули, кунтум тастазион. Скажи, вы над Аллахом, над его аятом, над его посланником издевались? Ля та'тазиру, не оправдывайтесь. Кад кафартум бада иманикум, вы стали неверующими после вашего имана. То есть сказать такие слова, это же баракулуфикум, то есть человек подчиняется правителю, потому что Аллах ему приказал, правителю мусульманин. Как после этого можно сказать, что вот они такие там, политика это не политика, или как они говорят, там правительственный, неправительственный. А чем вы отличаетесь от тех людей, по причине которых был ниспослан этот аят? Эти тоже сидели ха-ха, хихи, смеялись и сказали про пророка и сахабов, мы, говорит, прожорливые и трусливые, вот этих никого не знаем. Прожорливые и трусливые. А чем отличает слово прожорливый, трусливый от правительственный и подкаблучник? Чем отличается? То же самое. То же самое. Издевательство баракулуфикум над шаире, на шаире от ислам. То есть издевательство над баракулуфикум обрядов из обрядов ислам. Поэтому надо быть очень-очень осторожным в алиезу биля насула аля фаляфи. Дальше шей говорит. Четвертое. Ситру маайбихим, скрывать их недостатки. Махмамка, насколько это возможно? Насколько это возможно? То есть, если правитель что-то делает плохое, надо это скрывать, насколько это возможно. Валяй сама накаулин, то есть, мы не имеем в виду под ситру маай, то есть, скрывать их недостатки, аннаскута аналь маайб, что мы не должны говорить о недостатках. Баль насах аль амир мубашратан ин тамаканна. То есть, мы, если амир делает какие-то что-то плохое, мы должны дать ему насеха, доставление, но один на один, то есть перед ним, в лицо ему, а не за его спиной. Если на то у нас есть возможность. Если же не можем, допустим, напрямую до него добраться, и знаем кого-то, кто может до него донести наши слова, мы с ними связываемся. Хамисан пятое, Адам аль-Хуруч алей, запрет выхода против него. Адам аль-Мунабазати лягум, запрет выхода, то есть выступления против них. Валям юрахиси наби саллаху алейхи ва саллям фиму набазатим. Пророк саллаху алейхи ва саллям запретил выступать против них. Илля мукамакаль, исключением является то, о чем сказал интарау, илля антарау. Если только вы не увидите, айруя тулайн, то есть своими глазами, ауруя тулайлим от мутаякан, или же не будьте убеждены, куфран бавахан, открытого явного куфра. Айвадихан байинан, то есть, чтобы это было четким, ясным куфром. Индакум фи имин Аллах и бурхан, то есть, на который у вас будет довод от Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Ай далиль каты, то есть, четкий довод. Сумма, иза джазал хуруджа алейхим, бихази шурут, фали анидаль кан яхруджа алейхим. Даже, допустим, правитель оказался в таком положении, мы увидели от него явный куфр, то есть, прошел правитель мусульман, допустим, и упал саджда, сделал, допустим, иконе. Явный куфр, в котором сомнений нету, правильно же? Или сказал правитель, я убежден в том, что Троица существует, допустим, например, мусульмане правитель. Явный куфр. Однако, значит ли это, говорит шейх, что теперь нам нужно против него выходить? Или что нам теперь можно против него выходить? Лянна гунака фаркан байна джавазль хуруч, вабаяни уджубль хуруч, вабайна уджубль хуруч. Шейх говорит, есть разница между вопросом дозволенности выхода против правителя и вопросом обязательности выхода правителя. Между дозволенностью и обязательностью. То есть, если мы увидим явный куфр, это называется что? Хукм дозволенность. Но это не значит, что это обязанность. Аль-Джаваб шей говорит, «Ля нахруджу, хатта уляу раэйна куфран бавахан инда нафи имин Аллах и бурхан». Мы не будем выходить против этого правителя, даже если мы увидим явное неверие, у нас будет от Всевышнего Аллаха на то довод. Илля хайсу якуну аль-хуруджу маслаха. Если только в этом выходе не будет пользы. И не является пользой, чтобы какая-то маленькая группа людей, силяхуха калиль, у них есть какое-то небольшое количество оружия, фиваджи дауля, против государства, бекуатия о силяха, с учетом той силы и того оружия, которым владеет это государство. Ляннагаза ятараттабу алейхи риаракату дима, потому что за этим последует пролитие крови. Вастихляль харам, сделают дозволенным запретное. Дуналь тирфаль махзур, аляти интакаду биги аль умара. И при этом не избавятся, то есть не уберется, или же люди не уберут то порицаемое, которое видели от своих правителей. Наоборот, зла будет еще больше. Как мы это видели во времена выхода хавариджев, во времена праведных правителей, халифов. Рады Аллаху анху. И видим это до сегодняшнего дня. Мы видим то зло и тот вред, который происходит, то есть о котором, о величине вреда, о котором знает только Господь рабов. Однако у некоторых людей загорается огонь ревности в фикулюбе, в их сердца. Сумма юхдисуна, ла юхмаду ахба. И потом начинает делать то, конечно, чего не будет похвально. Ваза галату навым, это является великой ошибкой. Сумма инна накуль, потом мы также говорим, ма мизануль куфра, что является весами куфра? Факад яра баду газа куфру, вабад ля яра куфра. Некоторые считают это куфром, некоторые не считают это куфром. То есть, может быть, ты считаешь это куфром, на самом деле я не считаю это куфром. Баракулуфикум. Валихаза кайду наби саласам далька бикауль, поэтому пророк саласам это объяснил свои слова куфран бавахн, явным куфром. Ляйса фехтималь, в котором нету какой-то вероятности. Кама ля урайнаху ежджуду лисану. Вот пример. Говорит, как мы видели, допустим, что он делает сажда идолу. Ау самиртаху ясуббула. Или же слышишь, как он в открытую поносит Всевышнего Аллаха. Ау расулю или его посланника. Ау маш бавальки и тому подобное. Вот такой явный куфр. Баракулуфикум. Файда баракулуфикум тоже важное со слов шейха Усеймина хочется добавить. Ляумасалинкана мимбиляду куфр. Также многие братья задают, если, например, человек живет в странах неверия. И правитель у них кто? Все, что мы сейчас говорили, это правитель, который себя называет мусульманин. А если человек живет в стране, допустим, где правитель не мусульманин. Человек в России, допустим, живет. В Европе где-то живет. Шейх говорит, биляду куфр ляйсаля имам. У стран неверия нету имама. То есть, когда мы говорим искреннее отношение к имаму мусульман, это не имам. Он не является у нас правителем, баракаллаху фикум, шариатским. Ля наль кафира ля икуна имам для мусульман, потому что неверующий человек не может быть имамом для мусульман. Лякин яльзамуху ан яхда ли низам малям якун масия. Однако человек, то есть мусульманин, который живет в этих странах, обязан подчиняться тем порядкам, которые присутствуют в этой стране, если только в них не будет явного греха, то есть если не будет греха. Лянну тахта виляй. Почему? Потому что он находится под чьей-то властью. Яджибу ан ярда аль низам аль балят аль лати гуа фига. Он обязан подчиняться порядкам той страны или законам той страны, в которой он находится. Ва иллям такун мин дауль талислам бишарт аль ля юхалифу низам шариат ислам. Даже если та страна, в которой он находится, не является страной ислама, однако при условии, чтобы эти порядки не противоречили порядкам ислама. Поэтому тот человек, который живет, допустим, в России, говорит, что я не обязан подчиняться правилам дорожного движения и так далее. Мы говорим, правила дорожного движения подчиняются, противоречит шариату? Нет, не противоречит. Значит, я обязан подчиняться баракаллаху фикум этим вещам. Это что касается слов шейха Усаймина, рахимаху тааля. Шейх Салих говорит, почему же шейха Усаймина почитали, потому что он более подробно этот вопрос разобрал, нежели шейх Салих. Что касается пользы, извлекаемой из хадиса, то шейх Усаймин рахимаху тааля говорит в хадисе, во-первых, агамиету насиха фигазль маваде, важность искреннего отношения в том, что упомянуто в этом хадисе. Второе, хусна таалим расуль саллаллаху алейсалям хасу яхуру шай муджмалян сумма и фасылю, красота преподавания пророк посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, которая проявилась в том, что сначала он упомянул что-то в общем, а потом начал уже это разбирать подробно, сказав, как один у нас их религии искренние отношения, а потом начал говорить искренние отношения к Аллаху, к его книге и так далее. Третье. Хирсу сахаба аль-алим, рады Аллаху анхум. Стремление сподвижников к знаниям. Ваннахум лян ядау шайн яхтаджу насу ля фахмии илля саалю анхум. И то, что сподвижники, баракаллаху фикум, ничего не оставили из того, в чем люди нуждаются, или в понимании, чего люди нуждаются, не спросив об этом. И отсюда следует, Если отсюда что следует? Если сахабы о чем-то не спрашивают, если сахабы о чем-то не спрашивали из религиозных вопросов, то ты тоже об этом никогда не спрашивай. Лясьема фимая талак биасмай гиуля его сифати. Тем более, если это касается вопроса имен и атрибутов Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Валига заддаль имам Малик рахмилу ва Тааля, поэтому имам Малик, да смилуется над ним Аллах, сказал ман саля ан кайфият аль-истива, тому, кто спросил его о том, а как Аллах возвысился, назвал его как мубтадиан, сказал, что он мубтади, бидатчик. Лянна ибтада асуалян лям ясаль анху сахаба ради Аллаха. Потому что он спросил такой вопрос, о котором не сказали сахабы. И в этом тоже насиха. Иногда приходите приверженность на уведение, какой-нибудь муатазилит или один из прихвостней муатазилитов, и начинаете задавать вопросы. Вот ты говоришь, что Аллах снисходит на первое небо. Да. Почему я это говорю? Потому что об этом сказал пророк. А ты мне ответь, говорит. А трон пустой остается или не пустой? Скажи, сахабы про это спрашивают. Нет, я отсюда скажу, муптали. Не спрашивай о том, о чем не спросили сахабы. Нет же у нас ни одного хадиса, где пророк саллассам сказал, когда людям о том, хоть несмотря на то, что хадисов огромное количество, о том, что пророк саллассам говорил сахабам, что Всевышний Аллах смотрели каждую третью ночь, пусть не сходит на первое небо, то, что также в день Арафата Всевышний Аллах смотрели не сходит на первое небо и так далее. Третье. Аль-бадату биляхам мифаляхам. В хадисе указание на то, что надо начинать с самого важного, потом менее важного. То есть неправильно говорить, что в религии есть важное и неважное. В религии нет ничего неважного. Но в религии есть более важное и менее важное. Но важным является все в религии. Хайсубада Набии саллаллаху алейхи ва саллям би насихати лиллахи сумма ли китаби сумма ли расулихи сумма ли имати муслимина сумма аммати. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям в этом хадисе начал говорить, во-первых, об искреннем отношении к Аллаху, потом к его книге, потом к его посланнику, потом к имамам, правителям мусульман, или же к ученым мусульман и их общим массам. Пятая файда уджуба насихи ли имати муслимин. Обязательность искреннего отношения к имаму мусульман. Шестое. Ишарату нилянна мучтама аль-исляме ля будда ля умин имам. Указание на то, что исламское общество обязательно у них должен быть правитель. Уал-имама ту каттакуну амма. И управление может быть общим. Ва каттакуну хасса. Или может быть конкретным. Лидаль камар набию саллаху салям аль-мусафирин. То есть что значит общее конкретно? Поэтому пророк саллаху салям приказал путникам идакану фаляса ан ю аммару ахадахум фаля якуну амрахум фауда. Чтобы если люди выходят в путь, то есть три человека выходят в путь, чтобы они взяли, выбрали одного из них для себя амиром, чтобы не было у них анархии, бардака в пути. Вагазаль амир аль-лази ю амарунаху тахту таати фима яталик би ахками сафры. И этот амир, которого они выбирают амиром себе в сафаре, он амир в тех вопросах, которые связаны именно с вопросом пути, выхода в пути. Где остановятся, где перевал сделают, на чем поедут и так далее. Ляннахум джаалюху амиром, потому что они выбрали его амиром. Айдат амра ля кауми фи сафри, поэтому если какой-то человек становится амиром в пути, над какими-то людьми амиром становится, каля я фулян кум аслих каза, и скажет, например, о такой-то, встань и подремонтируй то-то. И эта вещь связана с путем, например, они на машине, и чуть-чуть, например, колес дулся. И амир говорит такой, встань, вот подкачай колес. Он обязан в шариате ему подчиниться, потому что колес связан с путем. А в противном случае, какая польза от того, что мы его выбрали амиром? То есть, если он скажет, что встань, иди сам бы накачай. А что мы, в театр играем, что ли? Мы же выбрали тебе айу амиром. Поэтому надо ему подчиняться. Амма ля укаль амир ля ахади руфакайхи. Если же амир, допустим, скажет одному из тех, кто с ним в пути, я фулян, каддим ли не али, вот такой-то, ну-ка, подай мне мои сандали. Или почисти мне ботинки там и так далее, тому подобное. Фаля изаму ан ютэ, то он не обязан ему подчиняться. Почему? Лянум джалю амиран фима эталак би умури сафар. Потому что они выбрали его амиром в тех вещах, которые связаны с их дорогой. Угазаля эталак би умури сафар. А то, что он говорит, подай мне мои сандалии, это никак не связано с тем, что бараклуфикум связано с их выходом в путь. Аллаху алям.